Чинь Мо улыбнулся. «Этот герой – убийца, а конкретно твой убийца немного особенный. Во-первых, ты должен всегда…» Чинь Мо рассказал Цзоу Чжо о том, как ему стоит играть на этом герое, и вскоре он начал показывать весьма неплохие результаты. Цзоу Чжо почувствовал, что он не ошибся, купив этот скин. Но тут Цзоу Чжо вдруг почувствовал что-то неладное. «Босс, а почему ты сегодня такой добрый?» Чинь Мо улыбнулся. «Есть одна вещь, о которой я и ты забыли». Цзоу Чжо вопросительно посмотрел на него. Чинь Мо сказал, «Ты купил этот скин на Смурфе. Тебе придется донатить и покупать этот скин и на основу». Цзоу Чжо был ошеломлен. «Что, босс, почему ты не сказал об этом раньше?» Чинь Мо рассмеялся. «Я только сейчас вспомнил об этом». Цзоу Чжо посмотрел на него с недовольством. «Я не верю в это. Ты, должно быть, сразу заметил это, но ничего не сказал. Ты просто захотел обмануть меня, чтобы я два раза потратил свои деньги, верно?» Чинь Мо рассмеялся и ничего не сказал. Цзоу Чжо опечалился. «Черт, я только что задонатил 200 юаней и должен буду внести еще столько же в мобильную игру. Я, должно быть, сошел с ума». Всего спустя 3 дня после своего выхода, игра King of Glory показала невероятный прогресс в списке бестселлеров мобильных игр, и ее рейтинг рос очень быстро. Но развитие игры King of Glory шло медленнее, чем развитие Анмёи, потому что тогда Чэнь Мо лично подогревал интерес публики к этой игре, однако игра King of Glory не могла похвастаться тем же. Чэнь Мо вообще почти не потратил на нее своего времени. На данный момент игра Анмёи и игра King of Glory были очень разными. Первую можно было назвать прародителем своего жанра, в то время как вторую считали копией игры League of Legends. В этом-то и заключалась вся проблема мобильных моба-игр. Если кто-то хотел, чтобы их игра выстрелила в космос и заработала все деньги мира, их игра должна была превзойти игру League of Legends, но такое в принципе было невозможно. Многие разработчики мобильных игр уже увидели потенциал игры King of Glory, и на самом деле прямо сейчас никто не мог предсказать ее предела. Если судить по результатам самой популярной моба-игры Antiquity Apocalypse, которая сейчас все еще находилась на 2-м месте в списке бестселлеров, никто не мог ничего сказать наверняка. Однако никто особо не верил в то, что эта новая игра сможет занять 1-е место. В то же время игра King of Glory незаметно проникала во все группы игроков. Какая-то компания, уже полдень, может сыграем в King of Glory? King of Glory, что это? Это мобильная версия игры League of Legends. Они очень похожи, но в мобильной версии нет такой духоты, как в ее ПК-версии, и я на самом деле расслабляюсь, играя в нее. Разве это не дешевая версия League of Legends? Я видел несколько подобных игр. Она другая, ее создал Чэнь Мо. Чэнь Мо, почему Чэнь Мо создал такую игру? Хорошо, ладно, подождите меня, сейчас я ее скачаю. Школа, ты играешь в King of Glory? King of Glory, никогда не слышала о ней, что это за игра. Она похожа на League of Legends, но в нее можно играть на телефонах. Герои в ней просто невероятные. Я вот играю за Артура. Тише, завуч здесь, быстро убери свой телефон. Ничего страшного, давай поиграем, а ночью мы будем учиться, на вечеринке. А, сестренка, почему ты играешь в мобильную игру? О, разве это не King of Glory? Угу, я нашла эту игру совершенно случайно, но после того, как поиграла в нее некоторое время, я поняла, что она мне очень нравится. Сестра, в какой ты лиге? Серебряный, пойдем, позволь мне прокатить тебя до золотой. В чат-группе, кто-нибудь играет в King of Glory, напишите в ПМ. Чувак, что ты забыл в мобильной мусорке? Ты отказываешься играть с нами в League of Legends уже который день, но сейчас хочешь сыграть в ее мобильного клона. Ты там не заболел случаем? ХМ, я презираю тебя. Игра King of Glory, это всего лишь кастрированная версия League of Legends. Многие механики были изменены, но они все равно так схожи. Но, в King of Glory играет множество красивых сестер, и с помощью этой игры можно познакомиться с очень красивой сестрой безо всяких проблем. Я вот недавно начал встречаться с одной прекрасной сестрой. Подожди, ты сейчас серьезно? Серьезно. И пока твой ранг относительно высок, девушки сами будут добавлять тебя. Я ухожу. Братья, простите, у меня появились дела, найдите мне замену. Глава 582, заставит вздрогнуть. Хотя большинство игроков League of Legends относительно равнодушно отнеслись к появлению игры King of Glory, ее влияние не оставляло их в покое. Начали появляться новые игроки, которые довольно сильно влияли на игроков League of Legends. Эти новые игроки знали об League of Legends и были заинтересованы ею, однако они думали, что начать играть в League of Legends было довольно трудно, или же что матчи длились слишком долго. Эти люди были далеки от лояльности к игре League of Legends, так как все, что им было нужно, это игра, на которую они могли потратить свое время. Даже для многих фанатов игры League of Legends матчи порой были довольно тяжелыми, и многие признавали то, что играть в нее было довольно утомительно. Многие хотели найти мобильную игру, которая будет хотя бы приблизительно похожа на игру League of Legends, так что появление King of Glory не было незамечено этими игроками. В этом и состояла цель Ченьмо. Игра King of Glory создавалась не для преданных фанатов League of Legends. В конце концов, ему незачем было сталкивать лбами две свои игры. Цель Ченьмо состояла в расширении своей базы игроков до широчайшего уровня. Если уж они смогли уйти от League of Legends, от King of Glory они точно уйти не смогут и будут вынуждены выложить свои деньги на бочку. Более того, игра King of Glory удачно привлекала молодую женскую и мужскую аудиторию, что играло ей только на руку. В игровом сообществе всегда было подобное очень интересное явление. Некоторые игры совсем не нравились мужчинам, но в то же время они были очень популярны среди женщин. И мужчины приходили в эту игру в основном из-за наличия большого количества свободных сестер. Пока в эту игру будет играть куча девушек, можно будет не беспокоиться насчет того, что в нее никто не будет играть. В конце концов, это самая простая и легкая мобильная моба, поэтому многие девушки предпочитали ее, нежели League of Legends. Художественный стиль игры King of Glory был ближе к женской эстетике, ибо какие герои нравились китайским девушкам, они не любили западных героев, которые были высокими и перекачанными, они любили мужчин, которые выглядели очень красиво и умно. В игре King of Glory герои были созданы по концепту: много красивых мужчин и щепотка красивых женщин. Из-за продуманной атаки Ченьмо, большое количество девушек начали устанавливать эту игру. Они, возможно, никогда не скачали бы League of Legends, но теперь это было неважно, так как они все равно попали в лапы Ченьмо. Парни же, желая хорошо выступить перед своими сестрами, усердно работали и донатили на красивые скины. В то же время многие игроки сильно удивлялись, когда впервые заходили в игру и видели этих персонажей. «А боже, это, оказывается, Ли Бай, я и подумать не могла, что это он». Кроме него в игре есть Чжун Куй, Миямото Мусаси, Марко Поло, Дирин Джи, Ли Юань Фан, есть также персонажи из периода Троицарствия, Гуань Ю и Чжан Фэй, исторические личности. Различные исторические личности решили попутешествовать во времени и в итоге решили сойтись в битве. Хорошая игра. Мне нравится наблюдать за сражением 10 интересных исторических личностей. Я думал, что использование китайского стиля в итоге обернется катастрофой, но теперь мне кажется, что Ченьмо вообще не прогадал. Ли Бай, Хань Синь, Гуань Ю и Дяо Чань действительно очень забавные герои. Эти герои ощущаются такими новыми, такими свежими. Я думаю, что Гуань Юй – самый интересный герой из всех существующих героев. Честно говоря, его механики немного похожи на механики одного героя из игры League of Legends, но мне, честно говоря, плевать, ибо играть за него сущее удовольствие. После более чем 1000 часов, что я провел в игре League of Legends, начать играть в игру King of Glory было слишком просто, но чтобы попасть в топ-100, нужно быть действительно очень сильным игроком. Игроки обсуждали эту новую мобильную моба-игру, и постепенно многие стали забывать об Антикуит и Апоцалипсе. Вскоре King of Glory стала быстро подниматься в списке бестселлеров, хотя ее скорость была не такой быстрой, какую в свое время имела игра Анмёи, но она очень быстро ворвалась в первую десятку, и никаких признаков замедления роста не было видно. Чего другие люди не знали, так это того, что статистика загрузок игры King of Glory росла с еще более ужасающей скоростью. Пока что основная часть игроков еще не успела ознакомиться с игрой, из-за чего донат тек в карман Ченьмо маленьким потоком. Когда эта основная часть игроков доберется до сути этой игры, ее взрывной рост заставит всех без исключения вздрогнуть. Глава 583. Что я плохого сделал? В средней школе, во время полуденного перерыва, мальчик тайком достал свой телефон и запустил King of Glory. В этом мире смартфоны были очень популярными, и когда Ченьмо разрабатывал игру King of Glory, он также сделал множество оптимизаций, которые заставили ее плавно работать даже на телефонах за менее чем 1000 юаней. Поэтому некоторые ученики начальной и средней школы могли спокойно поиграть в King of Glory. Из-за повсеместной популяризации смартфонов многие родители покупали его своим детям. В конце концов, без мобильного в современный век жить было слишком тяжело, особенно в Китае, ибо практически все и вся делалось с помощью телефонов. Но даже если родители и не покупали своим детям телефон, многие просто-напросто копили деньги и спустя некоторое время покупали его. В конце концов, телефоны не стоили слишком дорого, и бюджетный телефон всего за 1000 юаней спокойно мог запускать какие-нибудь средние игрушки, а среднестатистический школьник мог накопить эту 1000 юаней за месяца 2-3. Мальчик вошел в игру в приподнятом настроении, и тут его сосед обратил внимание на экран его телефона. «Ты что?» Сабедов откладывал деньги и решил купить его, он рассмеялся. «Я обыграл двух парней вчера ночью, и так как мы играли на деньги, сегодня я смогу купить Либая». Его сосед удивился. «Ах, тебе так повезло, Либай очень хорош. В последний раз, когда я видел его в матче, большой брат сделал пентакил пару раз за матч». Он кивнул. «Я тоже так думаю, Либай еще и красивый. Так что я хочу его купить. За последние несколько дней я прочитал множество гайдов, так что мне уже не терпится». Сосед сказал: «Давай быстрее, покупай его». И когда он нажал на кнопку «Купить», вместо обычного уведомления в виде «Спасибо за покупку», которое он видел во множестве игр, он увидел совершенно другое уведомление. «Пожалуйста, прочтите в микрофон следующее. Либай, известный романтический поэт династии Тан, также известный как поэтический мудрец, он оставил более». Они оба были ошеломлены. Уведомление представляло собой краткое введение в жизнь Либая. Слов было не так уж и много, всего пару сотен, но информация была очень сильно размазана. В этом уведомлении упоминалось все, от даты его рождения, до количества оставленных после себя стихов. Но это же игра. Кому нужна биография этого Либая? Он попытался закрыть это окно, и в итоге покупка не удалась. Черт, что это? Я не смогу купить его, не сказав всего этого. Разве не будет слишком стыдно читать подобные вещи тут, в классе? Он вообще играл или читал какую-то историческую книжку? Но тут вдруг за соседней партой раздалось растерянное восклицание. В смысле? По умолчанию в игре было несколько доступных героев с самого начала. Этих героев не нужно было покупать. Так что из-за этого никто не встретился с проблемой в виде необходимости зачитывания пары сотен слов в микрофон. Но накопив достаточно донатной или же обычной валюты, игрок тянется к кнопке «Купить», а в итоге получает уведомление о необходимости прочтения пары сотен слов. Лицо мальчика в очках заболело, и он убрал телефон и сказал: «Я в туалет». Очевидно, что он тоже подумал о том, что читать подобные вещи в классе слишком стыдно. В туалете по крайней мере никого нет, а его услышат одноклассники. К счастью, сейчас был обеденный перерыв, так что в туалете никого не было. Мальчик в очках прошептал: «Либай, известный романтический поэт династии Тан, также известный как поэтический мудрец, он оставил более». Говорил он менее минуты. Когда он произнес последнее слово, он вздохнул с облегчением, и когда подумал, что наконец-то сыграет на новом персонаже, вылезло еще одно уведомление. «Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос. Какое из следующих стихотворений принадлежит Либаю?» Мальчик в очках был шокирован, что это за чертовщина такая. Так как он был учеником младших классов средней школы, он выучил множество стихотворений Либая, но он действительно не мог ответить на этот вопрос. В предыдущем уведомлении были представлены разные стихотворения Либая, и там их было по крайней мере 7 или 8, однако он не обратил на их название особого внимания. «Я выбираю вот это». Он подумал, что он, должно быть, написал какое-то очень элегантное стихотворение с очень элегантным названием, однако ответ был неверным. И мало того, что ему не показали правильный ответ или же хотя бы дали второй шанс, его просто вернуло обратно к первому уведомлению, причем ему опять нужно было читать его биографию. Черт, разве это не жульничество, опять читать? На этот раз он решил отнестись к этому делу посерьезнее и обратил внимание на название его стихов. Так и думал, что это будет третий вариант. Но после второго уведомления: «Что означает ли в маленьком льду?» Мальчик был потрясен. «Что это за фигня? Я просто хочу сыграть на новом персонаже. Почему игра задает мне такие вопросы? Что я не так сделал?» Сначала он захотел просмотреть ответ в интернете, но увидев, что на ответ ему давалось 10 секунд, Он передумал что-то искать. Он смутно чувствовал, что это либо лихо, либо лишанинь. Однако он не был уверен в этом. Эники-беники, лихо, ответ неверный. Я просто хочу купить героя. Я хочу купить Либая. Так почему игра не дает мне этого сделать? Что я такого плохого сделал? Сивенси 1. В последние 3 дня был вынужден вставать в 6 утра. Обычно встаю в 10-12, из-за чего весь мой режим, мягко говоря, пошел погулять. Хожу вареный, успехи есть, дня 2, максимум 3, и в строю. Все экзы сданы, учебы больше не будет, на следующие 2 месяца, ха-ха. Пока что буду режим восстанавливать, днем буду, конечно, как обычно переводить, но ближе к вечеру уже накрывает сон, что вообще забей. Себе так сильно режим не руинил уже как года 3. Главы буду стараться выкладывать, но в следующие 2-3 дня вообще ничего не обещаю. Но что не выложил, выложу, но уже после восстановления режима. Глава 584. Комитет по надзору за играми поможет обычным игрокам. В итоге он был вынужден еще раз перечитать биографию Либая. Третий вопрос был довольно простым. Род занятий Либая – пьяница, убийца, поэт, гитарист. Мальчик был потрясен. Такой простой, но почему предыдущие 2 вопроса были такими сложными? Очевидно, что ответ на этот вопрос является поэтом. Мальчик выбрал вариант поэт, и тут же выскочило уведомление. Поздравляем, вы ответили на все вопросы правильно, покупка героя прошла успешно. Хотите поделиться этим событием со своими друзьями? Глядя на это уведомление, мальчик был ошеломлен. Почему ему казалось, что он играет в какую-то викторину? После покупки Либая у него вдруг появилось зловещее предчувствие. Не будут ли все другие покупные герои требовать ответа на подобные вопросы? Вскоре после того, как игра King of Glory появилась в сети, многие игроки обнаружили ее особенность в виде необходимости заучивания биографии героев только ради покупки этого самого героя, причем это правило касалось только несовершеннолетних. Поскольку к учетной записи игровой платформы компании «Удар молнии» было необходимо привязать свою идентификационную карту, реальный возраст игрока игра знала с того момента, как он ее запускал. Подобная система на самом деле присутствовала и в других играх, правда в совершенно другом виде. Просто отвечать на вопросы было действительно немного стыдно. Сначала нужно прочитать биографию персонажа, потом несовершеннолетний должен был ответить на вопросы, взятые из банка готовых вопросов, причем обычно в течение 15 секунд. Если он отвечал неправильно, он должен начать все сначала. Интернет помочь не мог, так как времени давалось очень мало. Некоторые игроки были замучены такой системой и желали, чтобы кое-кто подавился, потому что этот человек сделал самую нелепую и раздражающую систему. Многие люди делились вопросами и ответами на них в интернете, но вскоре многие быстро понимали, что в этом не было никакого смысла. Поскольку ответы на все вопросы находились в биографии персонажа, который читал игрок в самом начале, разве постить вопросы и ответы на них не было чем-то слишком глупым и странным? Многие несовершеннолетние игроки были слишком ленивы и читали биографию как попало, из-за чего в итоге были вынуждены перечитывать ее пару лишних раз. Наиболее сильные герои стали причиной негодования многих игроков, особенно Либай, Хансинь, Чжуглян, Чжоу Юй. Многие несовершеннолетние игроки в первую очередь покупали их, из-за чего и страдали они именно из-за них. Вообще-то они зашли поиграть в эту игру и насладиться ею, а не поучить историю и успехи некоторых исторических личностей. Большое количество несовершеннолетних игроков разместили на форуме свои гневные сообщения, причем они заявляли в них, что это явная дискриминация. Почему такие ограничения накладываются только на несовершеннолетних игроков? Спрашивали многие. На самом деле, когда Ченьмо прорабатывал эту систему, учитывая, что сама система была довольно простенькой, а для многих взрослых игроков она была бы лишь раздражающим фактором, он решил сделать так, что она будет показываться только у несовершеннолетних игроков. Ведь он хотел позаботиться о еще растущих цветах, а те, что уже расцвели, его не интересовали. Так что совершеннолетним игрокам не нужно отвечать на вопросы при покупке героев. Многие взрослые игроки получили немалое удовольствие от чужого несчастья. Ха-ха-ха, школьники наконец-то попали в лапы Ченьмо, ха-ха-ха, а я говорил, что это рано или поздно произойдет. Все в порядке, им просто нужно ответить на некоторые вопросы, которые затрагивают биографию персонажа. Подобный ход просто потрясающий. С помощью подобной простенькой системы школьники выучат историю потрясающих людей из прошлого и будут чтить их. К счастью, в этом году я стала совершеннолетней. Какие злые вопросы. Если бы я отвечала на эти вопросы, я бы скорее всего так никого и не купила. Многие несовершеннолетние выражали свои протесты везде, где только было можно. Как может существовать такой геймдизайнер? Они и так потратили столько усилий и экономили либо внутриигровую валюту, либо донатили свои кровные, а им в итоге не позволяют сразу купить героя? Это что, шутка? Многие даже заявляли, что будут жаловаться комитетам по надзору за играми. Взрослые игроки, видя подобные сообщения, могли лишь посмеяться над глупостью их отправителей. В конце концов, им стоило для начала проверить личность Чэнь Мо. Он – почетный член комитета, и они пойдут туда, чтобы обвинить его в чем-то, не говоря о том, что ранее Чэнь Мо не боялся даже сражаться с наплывом троллей, и каждый раз он всегда выступал на передовой. Но вскоре Чэнь Мо все-таки опубликовал одно сообщение. Ввиду того, что система вопросов и ответов игры King of Glory получила столько хороших откликов и столько предложений по улучшению от многих игроков самых разных возрастов, мы решили, что эта система отныне и навек будет работать и покрывать игроков всех возрастов. Мы всегда придерживались принципа равного отношения ко всем игрокам и никогда не будем отдавать предпочтение только несовершеннолетним игрокам. Пожалуйста, будьте уверены в этом. Увидев это сообщение от Чэнь Мо, те взрослые игроки, которые наблюдали за этим зрелищем и наслаждались им, были ошеломлены. Черт, какого черта? Мы попали под огонь, это школьники создавали проблемы, так почему под огонь попали мы, взрослые, так почему мы должны отвечать на подобные вопросы? Черт возьми, Чэнь Мо просто слишком коварен. Сначала он задирал братьев и сестер наших меньших, а теперь еще и нас. Ух, многие взрослые игроки были недовольны. В конце концов, некоторые из них не были хорошо образованы, и многие из них знали об этих персонажах столько же, сколько знал и обычный среднестатистический школьник. Многие игроки, которые наслаждались пожаром, сначала обрадовались, когда увидели новое сообщение Чэнь Мо, но когда прочитали его, они были недовольны. Чтобы купить героя, теперь абсолютно любой игрок должен был ответить на вопросы, разве подобная система не создавала барьер, который был совершенно бесполезен. В итоге на этот раз игроки действительно начали сообщать в комитет по надзору за играми о том, что механизм покупки героев в игре King of Glory ставил перед игроками барьер. Игрок хотел потратить деньги, но не мог, ибо для начала он должен был ответить на вопросы. В итоге многие начали требовать от комитета по надзору за играми проявить справедливость и защитить законные права и интересы потребителей. Глава 585. Конечно, поможет. Внутри опросик. И вскоре комитет по надзору за играми любезно и с энтузиазмом откликнулся на письма игроков и даже опубликовал сообщение, которое было подхвачено многими крупными СМИ. Недавно игроки сообщили, что им нужно ответить на вопрос при покупке героев в игре King of Glory. Если ответ будет неверным, герой не покупался и игрок был вынужден отвечать все заново. В результате проверки сторонними экспертами и экспертами, что работают в комитете штатными сотрудниками, комитет по надзору за играми единогласно заявляет о том, что игра King of Glory внесла значительный вклад в популяризацию традиционных культурных знаний. Выражаем огромную благодарность Чэнь Мо и команде, что работала над созданием игры King of Glory, всем им следует воздать должное. В то же время комитет по надзору за играми призывает другие игровые компании взять пример с компанией «Удар молнии». При запуске игры в китайском стиле они могут взять пример с решения игры King of Glory, то есть развлекать и образовывать, распространяя тем самым традиционные культурные знания среди игроков с помощью самой игры, ибо это также является долгом геймдизайнера. Когда игроки увидели, что комитет по надзору за играми опубликовал какое-то сообщение, причем довольно большое, они были очень счастливы и чувствовали, что сейчас наконец-то увидят справедливость, но в итоге, когда они прочитали это сообщение, какого черта, они не только не стали осуждать подобную систему, но даже похвалили Чэнь Мо вместе с его сотрудниками. Они еще и заявили, чтобы другие игровые компании популяризировали подобную систему. Комитет по надзору за играми, вы там что, издеваетесь? Похоже, что Чэнь Мо с самого начала согласовал все с начальством. Игроки пришли в отчаяние, когда увидели этот пост, ибо он в основном говорил: «Система хорошая, очень хорошая, берите пример, а не то будет плохо. После того, как это сообщение было опубликовано, многие игровые компании были шокированы. Комитет по надзору за играми фактически похвалил Ченьмо и в дружелюбно намекающей манере сказал всем другим игровым компаниям последовать его примеру. Многие игровые компании быстро учуяли ветер перемен и проявили скорость невиданного масштаба. Все разработчики игр с китайским стилем и китайскими историческими персонажами объявили о том, что в скором времени в их играх произойдут некоторые изменения, которые затронут покупку тех или иных вещей. Но с некоторыми играми возникла проблема. Во многих играх в китайском стиле не было даже одной исторической фигуры. Что им придется делать? Выход был один – добавлять картины, вещи, особых питомцев тех или иных знаковых личностей. В результате игроки ощутили на себе всю мощь подобных изменений. Представьте, что вы играете в китайскую игру, суть которой заключается в завоевании сердец исторических мужей или барышень, и вот, когда вы подошли к кульминации, вылезает сборник вопросов, в котором вам нужно будет правильно ответить на три вопроса, которые затрагивают биографию данной барышни или мужчины. Конечно, все еще существовало множество игр, которые никак не изменились, потому что комитет по надзору за играми не внес подобную систему в абсолютный список. Но в любом случае каждый игрок ощутил на себе все прелесть данной системы, ибо почти все популярные игры пошли на поводу Большого Брата. На форуме гневные посты были очень популярны, и многие игроки то и дело говорили о том, что удалят игры с подобными системами и больше никогда в них не вернутся. Но в итоге многие игроки, которые писали это, если и удаляли игру, в итоге возвращались в нее через один или два дня, и что еще более страшно, на большинства форумах сообщения можно было стирать только в течение первых 24 часов, а под иконкой профиля всегда показывалась дата последнего захода в игру. В итоге разные посты хоть и были заполнены сообщениями по типу «я устал», «я ухожу», но когда кто-нибудь смотрел на дату последней игры отправителя данного сообщения, то видел, что он заходил в игру буквально недавно. Дело было не в том, что эти игроки не хотели уходить, а в основном в том, что они не могли. Возьмем, к примеру, игру King of Glory. Ее заслуженно можно было назвать ядом, ибо многие могли запросто признать то, что эта игра была слишком увлекательна. Многие игроки, которые кричали и уходили, хлопнув дверью, в конечном итоге молча возвращались в игру. В конце концов, если подумать об этом, разве узнать нечто новое не было довольно хорошим и правильным делом? И более того, если уж я заходил в игру каждый день на протяжении двух недель ради внутриигровой валюты, чтобы на нее потом купить какого-нибудь героя, разве я сдамся всего лишь из-за пары легких вопросов? После того, как игроки покупали понравившегося героя, они сразу же забывали об этой системе вопросов и ответов. С одной стороны, это происходило потому, что они были очень рады покупке нового героя и с нетерпением хотели испытать его в игре, а с другой стороны, потому что после более внимательного ознакомления с биографией персонажа многие впечатлялись их поступками. Битва Хань Синя на Синих Водах, руководство Чжоу Юя в битве при Чиби, тысяча миль одиночного скитания Гуань Юя. Многие игроки могли не знать этих героев раньше, но после прочтения биографии персонажа по несколько раз, многие впечатлялись их историей. Скандал с системой вопросов и ответов только помог игре King of Glory увеличить свою популярность, и ее прогресс с восхождения в списке бестселлеров мобильных игр стал настолько быстрым, что вскоре она обошла игру Antiquity Apocalypse и приблизилась к свержению первого места, игры Орден Лунари. Когда многие игроки впервые заходили в игру King of Glory, то чувствовали, что эта игра была слишком нелепой, и хотя почти всех кроме стартовых героев нужно было покупать, можно было спокойно потихоньку накапливать внутриигровую валюту, после чего с ее помощью купить понравившегося персонажа, в то время как суперкрасивые скины хоть и давали маленькое преимущество и стоили довольно дорого, и купить их за недонатную валюту было нельзя, это особо никого не волновало. Многие игроки могли позволить себе купить понравившийся скин за пару сотен юаней. Кто-то даже не поленился и составил отчет, в котором было посчитано, за сколько времени любой игрок может купить всех персонажей с учетом того, что он будет заходить в игру каждый день и забирать ежедневный бонус без выполнения ежедневных заданий всего лишь около 5 месяцев, а если с заданиями, то меньше 3. Поэтому многие игроки не чувствовали тяжести доната, который присутствовал в любой другой мобильной игре, и даже чувствовали, что игра King of Glory по сравнению с другими мобильными играми была довольно милой и простой. Многие мобильные игры, особенно карточные, требовали от игрока как минимум 100 юаней на стартовый набор, в котором давались карточки, без которых победить будет очень сложно. В некоторых мобильных MMORPG-играх хорошее снаряжение и специальные расходники в виде заточек, с помощью которых улучшалось снаряжение и оружие, вообще продавалось за какие-то нереальные суммы. Для сравнения, легендарный скин в игре King of Glory, который давал очень маленькие преимущества, стоил в основном менее 200 юаней, в то время как обычный красивый скин – около 30 юаней, причем некоторые красивые скины можно было купить за внутриигровую обычную валюту. Конечно, в этой игре существовала очень злая система лутбоксов, только с помощью которых можно было получить двух персонажей. Но они не были суперсильными, они были примерно на уровне сильнейших персонажей на данный момент, не более. И на самом деле многие использовали их ради выпендрежа, так как силен был тот или иной персонаж зависело от рук игрока. Однако после нескольких недель игр игроки King of Glory невольно удивлялись одному неприятному факту, куда девались деньги с их аккаунтов и даже порой с банковских карт. Sivinci 1. Выход глав возобновлен. Я решил не переводить прошедшие 3 и просто хорошенько отдохнул. В ближайшие 3-4 дня буду работать над другими своими переводами, там нагнать нужно не так уж и много, после чего буду активно нагонять геймдизайнера. На какой мой перевод хотите увидеть марафон? Марафон будет вестись всего неделю, и ежедневный выход глав зависит от произведения. Выбирайте с умом. Глава 586. Ученики и учителя. Если бы игрок немного подумал об этом, то обнаружил, что в этой игре действительно было много мест, где можно было спустить свои деньги. Увидел сильного и красивого героя? Купить. Красивый скин по скидке? Купить. Красивая эксклюзивная по времени иконка? Купить. И в игре существовало множество различных видов активностей, которые подталкивали игрока к донату. Что-то вроде «внеси 149 юаней прямо сейчас, и получи 199 внутриигровой валюты на свой счет». Кроме того, так как многие парни хотели повыпендриваться перед девушкой, они покупали героев и самые дорогие скины, и зачастую покупали героев и скины для своих девушек. Более того, чтобы игра King of Glory как можно скорее заняла первое место в списке бестселлеров мобильных игр, Ченьмо также принял очень простой и грубый метод – скидка на все на первую неделю. Скидка в размере 20% на все. Пройдет первая неделя и все, скидки не будет. Учитывая это, многие игроки не могли не поддаться искушению. Многие отчетливо понимали, что эта скидка, возможно, будет единственной скидкой, и что они не смогут купить скин или героя с такой скидкой в ближайшем будущем. Из-за этого многие игроки донатили и покупали все, что нужно. Некоторые девушки пользовались своим положением и в итоге за пару дней смогли заполучить абсолютно все донатные скины. За довольно короткий промежуток времени игра King of Glory залезла на первое место в списке бестселлеров, и не существовало и намека на то, что ее в ближайшем будущем кто-то оттуда скинет. Чтобы сохранить свое место, в игре Орден Лунарии появились и скидки, и, в некоторых случаях, даже почти бесплатный донат. Но как бы они ни старались, игра Орден Лунарии все так же занимала второе место в списке бестселлеров, в то время как игра King of Glory все так же занимала первое. Цубинь был потрясен, когда увидел это. Другие геймдизайнеры тоже были в шоке, потому что все вышло из-под контроля. Многие люди поняли, что игра King of Glory получила слишком много внимания, и сейчас никто не мог сказать, насколько популярной она станет спустя пару дней. Потому что некоторые из других мобильных моба-игр показывали неплохие результаты, как и мобильная версия игр Antiquity Apocalypse, но, в конце концов, ажиотаж вокруг таких игр либо медленно спадал, либо игроки просто-напросто начинали уходить из игры из-за ее несовершенства. И появление игры King of Glory потрясло многих геймдизайнеров. Сможет ли игра King of Glory стать второй League of Legends? Проблема заключалась в том, что King of Glory – это всего лишь мобильная игра, которую Ченьмо создал в то время, пока разрабатывал приквел к Dark Souls. В предыдущем мире Ченьмо игра King of Glory была слишком популярна. Независимо от того, как о ней отзывались, статистику обмануть было нельзя. В плане среднесуточной активности, игра King of Glory пропускала через себя каждый день как минимум 5 миллионов игроков, а по выходным зачастую доходила и до 8 миллионов, в то время как ее доход перевалил за 10 миллионов юаней практически сразу же после выхода. Однако, если быть честным, эта игра была просто хорошей, не более. В конце концов даже ее главный геймдизайнер был согласен с этим утверждением. Но в таком случае может возникнуть вопрос, почему она была так популярна, верно? Она, конечно, действительно имеет некоторые преимущества в дизайне, однако не в этом заключалась ее основная изюминка, из-за которой она смогла так легко обогнать все другие типы игр. Основная причина, из-за которой King of Glory была так популярна, заключается в том, что моба-игры являются одними из самых продуманных и затягивающих игр. С точки зрения геймплея, конкуренции, командной работы, концентрации получаемых эмоций от каждого матча, моба-игры достигли пика во всех этих аспектах. Появится ли когда-нибудь новый тип игр, который будет еще лучше моба-игр? Может быть, но учитывая нынешние реалии, будет неудивительно, если игровая индустрия будет стоять на месте несколько лет. В конце концов, игровая индустрия в последнее время ориентировалась только на результат. Геймдизайнеры в основном перестали придумывать что-то новое и зачастую использовали уже наработанные стратегии, так как сами были ограничены множествами правил и условий, что были прописаны в их контрактах. Игра King of Glory же была популярна потому, что она развлекала игроков, которым понравилась игра King of Glory, а не игра League of Legends. Многие игроки игры League of Legends смотрели на игру King of Glory с учетом уже устоявшихся вкусов, из-за чего они просто-напросто не могли принять ее. И не стоит забывать, что аудитория игры King of Glory была совершенно другой. И причина, из-за которой игра King of Glory смогла стать такой популярной, помимо того, что она была упрощена и в нее легче было начать играть, заключалась в том, что у нее был очень сильный социальный атрибут. Ты не играешь в нее, но девушка, которая тебе сильно нравится, играет в нее, твои действия. Ты не играешь в нее, но все в твоем коллективе играют в нее, твои действия. В игре King of Glory также существовали особые механики, которые только усиливали действие этого социального атрибута. Особые мероприятия, которые зависели от количества твоих друзей, система приглашений, которая была весьма продуманной и логичной, возможность общения в самой игре, без необходимости установки дополнительных программ. В то же время система ответов и вопросов этой игры породила неожиданное явление. Учителя во многих начальных школах были очень удивлены, когда обнаруживали, что их ученики вдруг наизусть знали некоторые популярные стихи Либая. И вскоре они узнавали, что так как их ученики любили Либая из одной популярной мобильной игры, они решали выучить парочку его стихов, чтобы позже в игре они могли повыпендриваться перед своими врагами. Один ученик вообще сказал, что все в его классе любят Либая, и что он знает каждый стих Либая. Естественно, многие учителя в итоге приходили к тому, что их ученики рассказывали им об игре King of Glory. Глава 587. Маленький доработанный синематик. В магазине видеоигр Заучжо внимательно играл в King of Glory. Внезапно его лицо изменилось. «Артур, братан, что ты делаешь? Отступай!» Заучжо посмотрел на экран своего мобильного телефона с печальным выражением и увидел, как его ранг опустился с мастера до алмаза. Чень Мо рассмеялся. Заучжо потерял дар речи. «В этой игре действительно много школьников. Мы почти победили. Однако этот парень просто пошел и нафидел». Чень Мо рассмеялся. «Это нормально. Разве не ты сказал мне день назад, что будешь играть только со своей будущей женой?» Заучжо сказал. «Вторую часть предложения я не говорил, но она обычно заходит в игру только ночью. Мне нравится эта игра, но количество школьников просто ух. Я хочу плакать». Чень Мо улыбнулся. «Тебе кажется, что в игре King of Glory, что в игре League of Legends, их, по сути, одинаково. Кстати, ты не думаешь, что играть в League of Legends в последнее время стало намного приятнее?» Заучжо немного подумал и сказал. «Ну да, хотя Заучжо в последнее время играл в King of Glory со своей будущей женой каждый день, но и в League of Legends он отыгрывал раз в день пару матчей. И действительно, Заучжо чувствовал, что играть в League of Legends стало намного приятнее». Вдруг Заучжо сказал. «Все они ушли играть в King of Glory, но, я ведь теперь играю в нее каждый день». Когда он играл в League of Legends, он жаловался Чень Мо, что в нее играло слишком много школьников. А когда он начал играть в King of Glory, оказалось, что ничего, по сути, не изменилось. «А как ты относишься к тому, что в твоей новой игре такое количество школьников. Во всяком случае, я играю в эту игру только ради своей девушки. Просто, эти школьники действительно порой выводят меня из себя». Чень Мо улыбнулся и похлопал его по плечу. «Какая разница, ты все равно играешь в нее ради своей девушки. Пока она думает, что с тобой приятно проводить время, все в порядке. Кстати, не забывай, тебе предстоит пройти приквел Dark Souls». Цзоу Чжо неловко улыбнулся. «Босс, ты все еще помнишь об этом? Я думал, что ты забудешь об этом». Чень Мо посмотрел на него с улыбкой. «Как можно забыть такую забавную вещь?» Цзоу Чжо сухо кашлянул два раза. «Ну, а когда будет готов приквел Dark Souls?» Чень Мо сказал. «В основном уже все готово. Через два дня ты сможешь поиграть в него тут, а через неделю у себя дома». Цзоу Чжо удивленно моргнул. «Вау, босс, вы слишком быстрые, учитывая то, что вы еще выпустили игру King of Glory. Будет ли приквел таким же качественным?» Рот Чень Мо слегка дернулся. «Он будет качественным, очень качественным». «А?» Цзоу Чжо удивился. «У меня что-то по спине мурашки пробежали». Чень Мо вдруг кое-что вспомнил. «О, точно, пришло время выпустить рекламный ролик». Приквел Dark Souls и игра King of Glory создавались в одно и то же время. Игра King of Glory была создана намного быстрее, поэтому ее выпустили на рынок чуть раньше. Сейчас же приквел Dark Souls уже был почти готов. За это время игра King of Glory успела занять первое место в списке бестселлеров мобильных игр, однако в то же время популярность игры Dark Souls не только не утихла, а только расширилась. Поскольку Dark Souls сама по себе была очень реиграбельной игрой, подавляющее большинство игроков, которые прошли ее разок, принимались проходить ее еще раз, когда им нечего было делать. Серьезно, страдание вызывает привыкание. За последние несколько месяцев все в игре Dark Souls было практически полностью исследовано, и за это время успело появиться большое количество профессионалов. Убийство боссов голыми руками, с одним здоровьем, все виды трудных достижений стали чем-то обыденным. Многие игроки с нетерпением ждали выхода приквела Dark Souls, ведь сюжет этой игры был довольно особенным, и многие ждали приквела в том числе из-за того, что Чень Мо, кажется, ранее не умел считать до двух. Раз уж они не могли дождаться продолжения для других своих любимых игр, они могли насладиться болью, верно? Но насколько хорош будет этот приквел? Никто не мог дать ответ на этот вопрос. На официальном форуме игры Dark Souls все было как обычно. Теории, обсуждения теорий, обычные сообщения на разные темы. Как раз в этот момент на форуме вдруг появился новый официальный пост. Первый синематик приквела игры Dark Souls. Посетители форума тут же ринулись смотреть этот синематик. Густой туман. Низкий голос начал рассказывать историю древних. В эру древних мир был бесформенным. Его окутывал туман. Это была земля серых утесов, древних деревьев и пресносущих драконов. Но с появлением огня родились различия. Холод и тепло. Жизнь и смерть. Свет и тьма. Вместе с этими словами мелькали разные картинки, которые символизировали две крайности. Рожденные во тьме нашли в пламени души повелителей. Нита, первая из мертвых. Ведьма Изолита и ее дочери Хаоса. Гвин, повелитель света, и его верные рыцари. И хитрый карлик, которого так легко забыть. Вместе с этими словами показывались разные изображения. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. С этими словами на экране начали мелькать сцены сражений, где каждый продемонстрировал свои уникальные характеристики. Так началась эра огня. Но когда огонь наконец погаснет, останется только тьма. И этот огонь вот-вот погаснет, и мир погрузится в вечную тьму. На безымянном кладбище девушка опустила голову, словно молясь за павшего рыцаря. Сразу же после этого появились слова. Dark Souls. Препаритодии. Глава 588. Создание персонажа и старт. Фанаты, когда увидели этот синематик, начали проявлять невиданную активность. Хотя этот синематик был довольно коротким, информации, что содержалось в нем, было вполне достаточно. Конкретные подробности насчет войны с драконами, о четырех столпах, о персонаже, что был неизвестным, но все же имел душу. Этот синематик окончательно подтвердил то, что произошло в войне с драконами, а также рассказал, что все-таки существует четыре души. Однако на главный вопрос ответ все же не был дан, каков мир был до прихода огня. Многие игроки подозревали, что души существовали и до него, но они находились в хаосе, и порядок, принесенный огнем, начал разделять души на группы. Теории насчет этого загадочного персонажа были все так же сильны, и этот синематик только подлил масла в огонь. Конечно, Чэнь Мо не был намерен рассказывать что-либо о своей игре. Ключи к тайнам этого мира были разбросаны в самой игре, и игроки будут медленно, шаг за шагом, раскрывать эти тайны. Хотя в этом синематике содержалось множество информации, большая ее часть была показана ранее, вот только на этот раз многие детали более-более тщательно разъяснены. Многие игроки предполагали, что в приквеле они отправятся в прошлое, что было весьма логично, вот только в насколько далекое прошлое. Более того, в этом синематике даже не вспомнили о главном герое, за которого все это время играли игроки. Существовали ли еще более древние времена, до эры огня, что насчет других богов, откуда появился сам огонь? Этот синематик только создал еще больше вопросов. Очевидно, что сюжет приквела Dark Souls будет еще эпичнее. Многие вопросы, скорее всего, будут решены с помощью этого приквела. В это время и китайские, и иностранные игроки пришли к соглашению, что было весьма удивительно. И те просто хотели отдать свои деньги, чтобы сыграть в Dark Souls при паритодии как можно раньше. В магазине видеоигр Чэнь Мо слабо улыбнулся Цзаучжо. Цзаучжо улыбался настолько натянуто, насколько это было возможно. «Босс, могу я подождать, пока она появится в сети?» Чэнь Мо сказал со слабой улыбкой. «Сейчас огромное количество игроков жаждет сыграть в нее, так почему ты не хочешь поиграть в нее? Разве это не честь, сыграть в приквел Dark Souls раньше всех остальных?» Цзаучжо вытер холодный пот со лба и сказал. «Босс, пожалуйста, не обманывай меня, я знаю, что первая партия геймеров определенно столкнется с невероятными проблемами. Будет лучше, если я подожду, пока первопроходцы не составят парочку гайдов». Чэнь Мо рассмеялся. «Разве боль не является основным источником удовольствия в этой игре?» Цзаучжо сказал. «Ну, тогда я буду первой подопытной белой мышкой. Может быть, в итоге именно я напишу первый гайд, который поможет многим игрокам». Цзаучжо вошел в виртуальную капсулу, по сути став первым официальным игроком приквела Dark Souls. Он занял единственную виртуальную капсулу, где был установлен приквел Dark Souls, так как на остальные капсулы приквел будет установлен только завтра. Несмотря на то, что он был немного напуган, Цзаучжо чувствовал себя очень польщенным, так как он стал первым игроком приквела Dark Souls. Устроившись поудобнее, Цзаучжо быстро нашел иконку игры Dark Souls при паритодии и запустил ее. Просмотрев синематик, который ранее был опубликован Чэнь Мо на форуме, он увидел главное меню игры. Цзаучжо немного нервничал, ведь это, в конце концов, приквел Dark Souls. Он и так немного настрадался в легкой версии, а учитывая то, что Чэнь Мо не раз сказал о том, что приквел будет сложным, сейчас его сильно волновал вопрос, насколько сложный будет этот приквел. «Спокойно, спокойно, я прошел основной сюжет, так разве приквел будет чем-то сложным? Учитывая мой опыт, этот приквел я пройду в 2 счета. Пробормотал Чжоу-Чжо. Нажав на кнопку «Начать новую игру», Чжоу-Чжо оказался в чистом черном окружении. Он мог спокойно летать туда-сюда, он сейчас по сути был духом и мог наблюдать за всем в округе, правда в этом месте ничего не было. Вскоре перед ним появился человек, который, должно быть, будет его игровым персонажем. Появилось меню создания персонажа, которое ничем не отличалось от меню Dark Souls, в основном все тоже, разве что настройка лица была более продвинутой. Так как Цзаучжо вошел в систему, используя свой основной аккаунт, он мог просто-напросто импортировать в приквел Dark Souls уже готовые настройки из Dark Souls, что значительно упрощалось процесс создания персонажа. Цзаучжо импортировал образ красивой девушки, которую он создавал на протяжении часа, выбрал класс рыцаря, а затем начал игру. «Хаем, в конце концов я, старый игрок, так что я не буду выбирать дополнительные вещи», – пробормотал Цзаучжо. Глава 589. Боль. После создания персонажа он сразу же начал игру. Цзаучжо находился в темной камере какого-то подземелья, и хоть в коридоре и были расставлены факелы, они практически ничего не освещали. Это мрачное и гнетущее подземелье почему-то напоминало Цзаучжо игру Outlast. «На этот раз это подземелье для каких-то психов», – пробормотал Цзаучжо. Вдруг зазвучал низкий голос. «Да, воистину, нежить заклеймена знаком тьмы, и в этих краях нежить сгоняют и ведут на север, где они будут томиться в заключении до конца своих дней. Таков и твой удел». «Стоп, погодите, какого черта? Почему мой такой красивый персонаж вдруг стал этим?» Цзаучжо был шокирован. Некогда красивое лицо и стройное тело стало чем-то наподобие костей да кожи. Приквел будет рассказывать о истории живого трупа. Лицо Чжоу Чжо болело какое-то время, так как он не хотел видеть такое тело и такое лицо. Но подумав об этом, он пришел к тому, что это, скорее всего, было связано с сюжетом. Вдруг рядом с ним приземлился труп, над которым торчал знакомый ему белый сгусток света. Предмет. Он поднял глаза и увидел рыцаря на потолке камеры. Подойдя к телу, Цзоу Чжо подобрал ключ от камеры. Цзоу Чжо был знаком с основными действиями и механиками, так что он не стал обращать внимания на подсказки и просто побежал дальше. Однако атмосфера этого подземелья была слишком угнетающей. Сцена рождения в игре Dark Souls была весьма нейтральной, кладбище, день, причем было довольно светло, в то время как в приквеле игрок появлялся в темном-темном подземелье. И самое обидное, что у Цзоу Чжо в руке был только сломанный меч. Сломанный меч вообще никто никогда не использовал. Просто взглянув на его характеристики, можно было понять, что им даже сделать харакири нельзя будет. Цзоу Чжо был ошеломлен. В смысле, где нормальный меч и щит? Почему у меня в руках огрызок меча? В основной версии ему с самого начала выдали и щит, и меч. Но у Цзоу Чжо сейчас в руке был всего лишь сломанный меч. Где же его начальный щит и меч? Цзоу Чжо осмотрел все близлежащие места, где могло находиться хоть что-то, но ничего не нашел, кроме разве что слабых монстров, за убийство которых давали по 20 душ. Вскоре Цзоу Чжо дошел до своего первого костра, который находился как раз перед дверями. Открыв их, на него вдруг свалился первый босс, демон прибежища. Черт, это первый босс, это что, шутка? Цзоу Чжо был немного взволнован. Его первые бои с Гундиром все еще давали о себе знать, однако на этот раз его ждало еще более веселое сражение, так как когда он посмотрел на сломанный меч в своей руке, Цзоу Чжо почувствовал боль. Убить босса этой штукой, даже убить самых слабых монстров было сложно, а попытаться убить самого настоящего босса будет невозможно. Я чувствую, что он на уровне Гундира, так что я убью его, я смогу. Подбодрил себя Цзоу Чжо. Честно говоря, этот демон был страшнее Гундира, потому что он был намного больше и выглядел так, словно покажет ему множество разнообразных атак. Цзоу Чжо бросился вперед и замахнулся сломанным мечом на большого демона. Однако его количество здоровья практически не сдвинулось. Цзоу Чжо был ошеломлен. Практически ничего не снес, разве это не слишком? Когда Цзоу Чжо бил Гундира, каждый его удар сносил приличное количество здоровья. Но атакуя этим сломанным мечом, он практически ничего не сносил этому демону. Через сколько лет он убьет этого демона с таким уроном? Вдруг демон высоко поднял кувалду. Нехорошо. Цзоу Чжо попытался уклониться от этой атаки, однако кувалда попала прямо по его телу и превратила в лепешку. Его здоровье же моментально опустилось до нуля. Йоудиит. Как только экран потемнел, Цзоу Чжо вернулся к костру. Цзоу Чжо стоял у костра, обдумывая произошедшее. Введение намного сложнее. Да, без эстуса и со сломанным мечом я должен убить ту махину. Сложность приквела действительно намного выше. Цзоу Чжо начал успокаивать себя. Это нормально, когда игрока убивает первый босс. Все нормально. Он снова поднял сломанный меч и бросился на демона. Через 10 секунд Цзоу Чжо уже отдыхал у костра. Это неправильно, что-то не так со сложностью. Победить его просто невозможно. Учитывая мой урон, я не смогу убить его и за 10 минут, даже если он все это время будет стоять и ничего не делать, вот только он явно не будет стоять и ждать, пока я его убью. Цзоу Чжо был шокирован. Хотя у игры Dark Souls действительно было множество экспертов, которые запросто проходили любого босса без какого-либо оружия и брони, и они, естественно, смогут убить и этого демона, вот только что смогут сделать в такой ситуации обычные игроки. Этот трехметровый демон был слишком силен, верно? Глава 590. Два зомби. После четырех смертей подряд Цзоу Чжо почувствовал, что баланс этой игры был явно не в порядке. К урону босса у Цзоу Чжо не было никаких претензий. В конце концов, такая махина орудовала действительно массивным оружием, в то время как на нем было лишь сплошное недоразумение, как в качестве оружия, так и в качестве доспехов. Главная проблема заключалась в том, что его урон был слишком мал. Даже если этот босс будет стоять на месте 10 минут, он не был уверен, что сможет убить его. Это же всего лишь начало игры, разве нужно было создавать нечто подобное? Однако Цзоу Чжо ясно понимал, что все игры, сделанные Чэнь Мо, поддавались только ему понятной логике, и зачастую его особые игры могли убить нервы игрока всего за пару часов. Хотя Dark Souls была трудной игрой, Ее сложность не заключалась в недостатке урона или же количестве здоровья игрока. Цзоучжо снова зашел к боссу, и вдруг прямо перед его взором возникло уведомление. «Осмотрись». Цзоучжо был потрясен. «Это официальный совет, тогда не значит ли это, что с этой огромной задницей не нужно сражаться?» Цзоучжо поспешно проверил правую сторону, после чего начал осматривать левую, и там-то он и нашел проход. Можно было сказать, что это было вполне очевидно, однако учитывая то, что в комнате с боссом было темно, а сам проход никак не выделялся, да и Цзоучжо просто не ожидал увидеть нечто подобное, а всего лишь нужно было немного подумать. Свернув в проход, позади него тут же упала заслонка, так что Цзоучжо был временно в безопасности. Конечно, это же так логично. Чэнь Мо поднял свою планку на новый уровень. Продвинувшись дальше, Цзоучжо нашел деревянный щит и дубину. Только после того, как я убежал от первого босса, я получил что-то отдаленно напоминающее нормальное оружие. Очевидно, что это Чэнь Мо постарался, но Цзоучжо привык к этому. В конце концов он прошел Dark Souls. Играя в приквел все больше и больше, Цзоучжо обнаружил некоторые различия между приквелом и обычной историей. Прежде всего, в приквеле вход к каждому боссу после смерти открывался по-новому, а не как в обычной истории, где вход к боссу просто закрывался белым туманом, который блокировал обзор игрока, и как только игрок пересекал этот туман, босс сразу же несся на игрока. Кроме того, цветовая гамма стала значительно темнее. Видимость Цзоучжо была сильно ограничена, так как в этом подземелье было довольно темно. На самом деле он больше думал, что играет в хоррор, а в сочетании с монстрами, которые могли выпрыгнуть откуда угодно, ему действительно было страшно. После долгого блуждания в темноте Цзоучжо почувствовал, что немного заблудился, однако вскоре он обнаружил лестницу наверх, с которой вдруг покатился огромный гладкий камень, который помимо того, что чуть не заставил его посидеть, так еще и пробил дыру в стене. Войдя в дыру, Цзоучжо обнаружил там лежащего человека. Он был одет в рыцарские доспехи, это был тот самый человек, который ранее сбросил труп с ключом Цзоучжо. Цзоучжо осторожно приблизился к нему и обнаружил, что он все еще был жив. «А, это ты? Ты ведь не из полых?» «Да, слава богу. Боюсь, что мне конец, скоро я умру, а потом лишусь разума. Я хочу кое о чем попросить тебя. Ты и я, мы оба нежить. Ты выслушаешь меня, так ведь?» Цзоучжо нажал на кнопку «Да». «К несчастью, я не выполнил свое задание, но, может быть, ты завершишь то, что не удалось мне. В моей семье издревле говорили: ты, кто избран из мертвецов, покинув прибежище нежити, отправляйся в странствие к землям древних повелителей. Ударь в колокол пробуждения, и тебе откроется судьба нежити. Теперь ты все знаешь, я могу умереть с надеждой в сердце. А и еще одно. Вот, возьми, это фляга с эстусом любимого лакомства нежити. О, и вот это ключ. А теперь я должен попрощаться с тобой. Я не хочу навредить тебе после смерти, так что ступай. И спасибо тебе». Произнеся эти слова, рыцарь замолк, но все еще точно был жив. Цзоучжо захотел убить его. В конце концов, Цзоучжо сейчас был в лохмотьях, а этот рыцарь все равно уже был не жилец, так зачем ему нужны были эти доспехи? Но немного подумав, он решил, что судя по его репликам, в будущем он еще появится, так что он решил не убивать его. Получив ключ и эстус, он продолжил двигаться вперед. Дойдя до угла, на него вдруг выскочили два зомби с длинными мечами в руках. «Ублюдки, вы осмелились напугать меня, я зол. Сначала я убью вас, а потом того». Цзоучжо не успел договорить, так как эти два зомби просто-напросто нашинковали его на маленькие дольки. Цзоучжо был шокирован. Что только что произошло? Скорость этих двоих была слишком высока, и они набросились на него из-за угла, из-за чего Цзоучжо даже не успел среагировать на их действительно ненормальную скорость, так как не мог ожидать от начальных монстров чего-то подобного. Глава 591. Ворона. Это же просто потрясающе. Может, в начало игры поместить сразу последнего босса, чтобы игрок развлекался с ним до потери сознания? В предыдущем мире Чэнь Мо, в игре Dark Souls, при Паритодии, в самом начале была всего пара зомби, которые атаковали очень быстро. Их серия атак состояла из 6 ударов, из-за чего некоторые называли их не очень лестными словами, однако они и рядом не стояли со своей виртуальной версией. На самом деле виртуальная версия этих зомби была настолько страшной, что даже игрок с полностью прокачанным на максимум здоровьем умрет, если попадет под серию атак этих двоих зомби. Воскреснув, Цзоу Чжо осторожно начал драться с этими зомби, и спустя пару минут он все-таки смог их убить. Пройдя чуть дальше, он увидел, что проход был загражден уже таким привычным туманом, который существовал еще в обычном сюжете. После того, как Цзоу Чжо вошел в туман, он обнаружил, что стоял на каком-то очень маленьком выступе, а прямо под ним находилась та большая задница, которая причинила ему так много боли. Так вот в чем дело. В таком случае это же просто прекрасно. Сначала почувствовать боль, а потом облегчение. Да, кому вообще при первом прохождении игры в голову могло прийти сражаться с боссом всего лишь со сломанным мечом? Сейчас же у Цзоу Чжо была дубина и какой-никакой щит. Так что он был полностью уверен в себе. Он был настолько уверен в себе, что взял дубину в обе руки для большего урона. Ну, значит, я прыгаю вниз и при этом ударяю этого огромного демона. Это обучение очень неплохое. И почему я сразу не заметил этот чертов проход? Пока Цзоу Чжо обдумывал происходящее и корил себя за невнимательность, демон вдруг повернул голову и посмотрел прямо на него, после чего подпрыгнул, и его оружие попало прямо по телу Цзоу Чжо, в очередной раз превратив его в лепешку. Помимо того, что его убили тогда, когда он того не ожидал, так этот демон еще и платформу почти снес, на которой он мог стоять. Черт, он еще и атакует, если слишком долго стоять на платформе. Цзоу Чжо чувствовал боль в пятой точке, умереть таким образом было просто невероятно. Вскоре Цзоу Чжо проделал тот же путь и прошел сквозь туман. В конце концов он не видел другого способа, с помощью которого он смог бы убить этого демона. Цзоу Чжо упал на него практически сразу же, как прошел сквозь туман, и его дубина вместе со всей его яростью ударила демона по голове, из-за чего количество здоровья босса упало до половины. Черт возьми, вот оно, нормальный способ прохождения этой игры. Этот удар заставил Цзоу Чжо испытать истинное удовольствие.